Глава 9. Так кончился год, в течение которого я работал, как было условлено. Наконец снова появились птицы, и когда мы кончили наш годовой запас, меня освободили от возложенного на меня тяжелого труда, и мне осталось только разделить работу других. Главным предметом наших разговоров был вопрос о том, сколько времени нам придется пробыть на острове. Мы с замиранием сердца смотрели на океан в надежде увидеть корабль, но напрасно. До сих пор нас поддерживала надежда, но по мере того, как она исчезала, на лицах появлялось уныние. Твои родители были душой и поддержкой нашего маленького общества. Они придумывали развлечения или рассказывали трогательные истории, чтобы как-нибудь скрасить длинные вечера. К твоей матери все относились с большим уважением, которое она вполне заслуживала. Я редко подходил к ней. Она не скрывала своей антипатии ко мне, основанной, я полагаю, на моих отношениях к ее мужу. Теперь, став на равную ногу с остальными, я был весьма с ним дерзок, но он никогда не выходил из себя. Первым выдающимся событием нашей жизни была смерть наших двух товарищей. С разрешения твоего отца, плотник и один из матросов отправились на разведку вглубь острова, захватив с собой провизию на неделю. На обратном пути они почувствовали сильную жажду и, не находя воды, попробовали утолить ее какими-то ягодами. Ягоды эти оказались сильным ядом. И они вернулись совершенно больными, промучившись несколько дней, они умерли. Этот случай очень взволновал нас и нарушил однообразное течение нашей жизни. Мы похоронили их под высоким утесом. Через 3 месяца исчез второй матрос. Когда стали искать его, то нашли его одежду на скалистом берегу моря. Очевидно, он купался и утонул. Он великолепно плавал, но, вероятно, увлекся и зашел слишком далеко, или же его схватила акула. Теперь нас осталось 4. Твой отец, капитан, подшкипер и я. «Но ты верно устал», — прервал Джексон свой рассказ. «Я остановлюсь и когда-нибудь в другой раз доскажу тебе конец». Я хотя и не устал, но, видя, что Джексон сам утомлен, не возражал, и мы оба легли спать. Когда я читал Библию, меня очень смущали цифры, я совсем не понимал, что они значат. То есть не мог себе представить то количество, которое они выражали. Что значило, например, 60 или 70? Я спросил у Джексона объяснение по этому поводу. «Когда-нибудь я объясню тебе», — ответил он, — «но так как я слеп, мне нужно иметь что-нибудь в руках, чтобы научить тебя считать». Вспомнив, что я видел множество маленьких раковин на утесах, близ той лужицы, где мы купались, я набрал их, сколько мог, и принес их Джексону. С помощью их он научил меня считать до 1000, а затем приступил к сложению и вычитанию, которые дали мне некоторые понятия и об умножении, и делении. Это занятие было для меня новым источником наслаждения и забавляло меня в течение 3 недель. Когда же мне показалось, что Джексон научил меня всему, чему мог при его слепоте, я бросил раковины и начал мечтать о чем-нибудь новом. Я вспомнил, что никогда не заглядывал в книгу, которая все еще лежала на полке, и спросил у Джексона, отчего он мне ее никогда не показывал. «Возьми ее», — ответил он. «Ты о ней не спрашивал, а я про нее забыл. Но раньше я несколько раз просил вас об этом, и вы настойчиво требовали, чтобы я не открывал ее. Отчего?» «Я тебя тогда не любил и думал, что тебе доставит удовольствие разглядывать ее. Вот и вся причина. Она принадлежала тому бедняге, который утонул». Я взял книгу. Это была естественная история Мавора, насколько я помню. Во всяком случае, это была история животных и птиц с картинками и объяснениями. Удивление и восторг мои были неописуемы. Я никогда в жизни не видел картинок, не знал о существовании таковых. Я поворачивал страницу за страницей в состоянии какого-то опьянения, едва успевая разглядеть их. Несколько часов подряд я переворачивал листы, не останавливаясь ни на одном из зверей в особенности, но, наконец, немного пришел в себя и начал рассматривать льва. Какой неистощимый источник удовольствия лежал передо мной. Я забросал Джексона вопросами. Ему пришлось рассказать мне все, что он знал про страны, где водятся эти животные, и описать мне их нравы. Ландшафты, на которых изображены звери, рождали в голове моей новые мысли и впечатления. На одном из них была изображена пальма. Я описал ее Джаксону и попросил его рассказать мне про нее. Было уже совсем темно, когда я лег спать, положив свое вновь приобретенное сокровище рядом с собой. Я читал про льва в Святом Писании и теперь все это вспомнил. Вспомнил также и о медведе, который съел детей, смеявшихся над пророком Елисеем, и решил, что на следующий день начну чтение с описания медведя. Книга эта занимала меня в течение 2 месяцев. Я даже забросил на время Евангелие и молитвенник. Иногда мне казалось невероятным все, что я читал в этой книге. Но когда я дошел до описания птиц, посещавших наш остров, то нашел его настолько точным, что более уже ни в чем не сомневался. Больше всего занимали меня 2 картинки. Одна из них изображала кур и павлина. На заднем плане ее красовался коттедж. Несколько человеческих фигур и пейзаж, представлявший деревенскую жизнь в Англии, моей родине. На другой нарисован был великолепный дом и чудный экипаж, запряженный четверней. Книга эта сделалась моим сокровищем. Я прочел ее бесконечное число раз и почти выучил наизусть. За все это время я ни разу не просил Джаксона продолжать свой рассказ. Но теперь, когда любознательность моя была до некоторой степени удовлетворена, снова обратился к нему. Он, как всегда, очень неохотно согласился. Но я настаивал, и ему пришлось уступить. «Итак», — сказал он, — «нас осталось только 4, не считая твоей матери. Здоровье подшкипера было в очень плохом состоянии. Бедняга страшно тосковал. У него осталась в Англии молодая жена». И он, по-видимому, ужасно боялся, что она выйдет замуж, не дождавшись его возвращения. Тоска его кончилась полным истощением, которое через несколько месяцев свело его в могилу. Он умер очень тихо и отдал мне свои запонки и часы с просьбой передать их жене, если мне когда-нибудь удастся вернуться в Англию. Вряд ли она получит их когда-либо. «Где они?» — спросил я Джаксона, вспомнив, как он поднимал доску под своей постелью. «Они в сохранности, и когда нужно будет, я покажу тебе, где их найти». Ответ этот вполне удовлетворил меня, и я просил Джаксона продолжать рассказ. «Мы похоронили товарища под утесом рядом с 2 остальными. Теперь нас оставалось 3. 3 месяца спустя родился ты». Отец твой и мать были очень счастливы рождением сына. Они уже были женаты 5 лет и до сих пор не имели детей. Я должен заметить, что смерть наших товарищей очень сблизила оставшихся. Твои родители и капитан стали обращаться со мной гораздо ласковее. Я отвечал тем же, насколько позволяли мои чувства. Но все же не мог вполне преодолеть моей нелюбви к твоему отцу. Прошло еще 6 месяцев. Ты рос и быстро развивался, когда несчастная случайность... Джаксон замолчал и закрыл лицо руками. «Продолжайте», — сказал я. «Я знаю, что так или иначе все умерли». «Правда. Отец твой в один прекрасный день исчез. Он отправился на утес удить рыбу. И когда меня послали звать его к обеду, я нигде не мог его найти. По всем вероятиям, ему попалась крупная рыба, с которой он не мог справиться. И он упал в воду, где его схватили акулы». «Это было ужасно», — прибавил Джаксон, снова закрыв лицо руками. «Я полагаю, что всякий разумный человек выпустил бы удочку из рук, вместо того, чтобы дать стянуть себя в воду. Объяснение это кажется мне весьма странным». «Быть может, он и поскользнулся», — ответил Джаксон. «Кто знает. Мы могли только делать предположения. Мы искали везде, но безуспешно. И поиски наши кончились другой катастрофой, а именно гибелью самого капитана. Говорят, несчастье никогда не приходит одно. В данном случае пословица вполне оправдалась». «Как же он умер?» — серьезно спросил я Джаксона. Я начинал сильно сомневаться в правдивости его слов. «Он был со мной во враге и упал с высокого утеса. Он так расшибся, что умер через 30 минут. «Что же вы сделали?» Что же мне было делать? Мне оставалось только пойти к твоей матери и сообщить ей о случившемся. Она уже и так наполовину обезумела от горя. Смерть твоего отца сильно потрясла ее. Теперь же пришла в полное отчаяние. Капитан был ее другом, а меня она терпеть не могла. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал я. «Я делал все возможное, чтобы облегчить участь твоей матери. Нас оставалось только трое. Она, я, да ты. Тебе было уже около 3 лет. Твоя мать и прежде ненавидела меня. Теперь же ненависть ее увеличивалась с каждым днем. Она не могла забыть смерти твоего отца, к которому была глубоко привязана. Страшно тосковала и через 6 месяцев умерла. На острове остались ты да я. Теперь ты знаешь все. И, пожалуйста, не расспрашивай меня больше об этом».